Я рад всех вас приветствовать, братьев, в этом общении. И благодарю Бога, что и тоже имею возможность быть здесь. Поздравляю всех братьев и сестер с праздником. Друзья, конференция по благовестию – это сейчас уже праздник. Вспоминаю прежние конференции, когда мы не имели опыта их проводить, людей было меньше. Начинали в Нахабино, продолжали в Дедовске. Все помещались, сначала места были свободны, потом было тесно, потом переместились в Тулу. И бывает, что и здесь нам помещаться трудно, друзья. Тем не менее, я рад тому, что нас сюда влечет, что мы здесь получаем наслаждение, радость от того, что видим друг друга. И здесь мы учимся благовествовать на примере других, на примере отчетов через слово назидания. И сюда мы приезжаем для того, чтобы и помолиться, и поблагодарить Бога за все те благодеяния, которые Он нам даровал в прошедшем году, и в деле благовестия тоже. Друзья, считаю правильно, что в чем-то и попросить прощения, если где-то мы делали не так, как должно, или не сделали то, что должно. Друзья, я буду читать послание к Римлянам, 12 глава. Я прочитаю три стиха, первые три стиха. Из этой главы, друзья, если вы хотите, чтобы вам легче было следить за мыслью, и у вас в руках Библия, то неплохо будет, если вы откроете и будете следить за теми мыслями, которые буду излагать. Послание к Римлянам, 12 глава, 3 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Братья, я не буду проповедовать за пределами этого текста. Все мысли, которые хочу сказать, это только они заключены в этих трех стихах. Текст не очень короткий, но и не длинный, поэтому нам будет легко. Друзья, обратите внимание, как апостол Павел начинает выражать те мысли, которые хочет сказать римским верующим. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Друзья, я понимаю, апостол Павел этим самым подчеркивает важность той темы, которую хочет сейчас сказать. Иногда апостол Павел в своих посланиях просит, ну, например, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Иногда Павел очень просит, «Я очень просил его», помните кого, да? «Я очень просил Аполлоса, чтобы он пошел к вам, но он никак не хотел». Но сказал, пойдет, когда будет удобно. Друзья, в некоторых текстах Павел умоляет. Умоляет, чтобы не было между нами разделений, чтобы мы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Умоляет, чтобы мы поступали достойно звания, в которое призваны. Друзья, и в этом тексте апостол Павел умоляет, чтобы мы представили тела наши в жертву. Друзья, иногда Павел более строго подходит. «Заклинаю тебя пред Богом, который будет живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». Друзья, вот подход «прошу, очень прошу, умоляю» или «заклинаю». Ну, это разная степень повеления или просьбы. Тем не менее, это всегда подчеркивает степень важности того, что апостол хочет сказать. Друзья, вот в этом отрывке к чему призывает апостол Павел? Здесь несколько мыслей изложены, друзья. Здесь есть мысли более главные, основные, есть чуть второстепенные. К чему апостол Павел призывает? Я вижу по этому тексту, друзья, апостол Павел призывает к служению. Главная мысль для служения. Представьте тела ваши для служения. Вот к этому призывает апостол Павел. Он не делает ударения здесь на какое-либо служение, в смысле служения благовестия или какое-либо, друзья. Но апостол Павел в своих посланиях, он часто обращает внимание, что каждый верующий, каждый член церкви, он должен совершать определенное, веренное ему служение. Кстати, друзья, кому апостол Павел направляет эти слова, которые я прочитал сейчас? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, можно посмотреть 1 глава послания к римлянам. Написано: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Друзья, апостол Павел не выделяет здесь какую-то особую группу благовестников, например, которые в Риме проживают, или, скажем, только братьев, не имея в виду сестер и так дальше. В этом тексте «умоляю вас, братья», слово «братья», оно не подчеркивает, что речь не идет о другом поле. Друзья, здесь речь не идет о возрастных категориях. Друзья, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Братья, я вот это слово, которое прочитал сейчас, я имею в виду, что Павел и мне пишет. И тебе тоже, всем возлюбленным Божьим, призванным святым. Итак, братья, апостол Павел призывает призванных святых к служению. Друзья, на какой вопрос я хотел бы ответить, вот, ну, в своей проповеди? К какому служению призывает нас апостол Павел? Я не имею в виду характер служения, но каким наше служение должно быть пред лицом Божьим, у нас возлюбленных им, призванных святым. Обратите внимание, друзья, конец первого стиха написано: «Для разумного служения вашего». Наше служение должно быть разумным. Ну, иногда говорят, как получится. Вот мы молимся, а там как получится. Тем не менее, друзья, в книге притчи мы читаем: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Я на конференциях по благовестию был от начала. Ну, на первых конференциях и до сих пор, по-моему, я пропустил позапрошлый год. Ну, в силу каких-то обстоятельств, я уже не помню, друзья. И вот, находясь здесь, я, конечно, обогащался информацией, как и вы, о том, как это служение совершается, как оно начиналось, когда пошла перестройка вот в нашей стране, когда вот более свободно мы начали благовествовать, друзья. Вспоминаю, как в Совете Церквей мы начинали, как мы распределяли различные народы Советского Союза вот для молитвы между объединениями, между церквями, молились. Друзья, потом проходили первые миссионерские курсы, потом распределяли с этих миссионерских курсов. Многие братья поехали в отдаленные концы вот бывшего СССР, и служение совершалось. Друзья, радовались, когда души каялись, из тех национальностей, из которых ни одного человека еще не было в церкви, ну, по крайней мере, в наших списках или в нашем сознании. И мы этому радовались. Радовались, когда мы рукополагали тех, которые из особенных народов, иногда небольших народов, скажем, мусульманских или вообще языческих, становились служителями Божьими и тоже становились миссионерами, друзья. И благодарили Бога, когда собирались здесь вместе, за ту великую благодать, которую он совершал через служение своих верных детей. Друзья, апостол Павел призывает нас к разумному служению. Иногда люди и верующие не всегда делали разумные поступки. Ну, например, тоже строительство Вавилонской башни. Построим себе башню до небес и сделаем себе имя. Ну, сделаем себе имя, здесь, кажется, нет вопросов. Но как они собирались построить башню до небес, здесь есть вопросы. И вот апостол Павел, друзья, и в его служении мы видим, что они планировали, они делали то, что перед Господом намечали, и Бог часто благословлял, и под его благодеющей рукой служители Божии совершали то дело, к которому он их призвал. Конечно, иногда вызывало переживания, но бывает, что совершались и неразумные поступки. Ну, это и в нашей жизни было. Где-то я замечал, когда что-то неразумное, каялся, просил у Бога прощения. Бывало и в служении благовестия, ну, некоторые казусы. Ну, например, я вспоминаю, на одной из конференций братья рассказывали, поехали куда-то на буране, не помню, какое объединение, куда-то далеко, буран сломался. Кстати, друзья, у меня все время впечатление такое, что буран это так сконструировали специально, чтобы учиться ремонтировать моторы. Все время они ломаются, куда-то едут эти бураны и все время ломаются. И где-то буран сломался, а братья говорят, ключей у нас не было и запчастей не было. Двое суток костры жгли, пока какой-то прохожий не помог там починить и что-то такое. Друзья, апостол Павел призывает нас к разумному служению. И вот когда мы сюда собираемся, здесь мы тоже учимся, чтобы служение для Бога нам совершать правильно и совершать это служение разумно. Друзья, служение, которое мы совершаем, оно не должно быть мирским. Написано «И не сообразуйтесь с веком сим». Оно не должно быть мирским. Что значит «не должно быть мирским»? Я думаю, что и мы, и вы в своих церквах, а иногда и в служении замечали, что не совсем хорошо мы делаем то, что должны делать. Ну, например, сыновья Аарона внесли пред Господа чуждый огонь, и Бог их поразил, и даже отцу сказал, чтобы он не смел раздирать своих одежд и плакать по своим сыновьям. Бог сказал, чтобы я и тебя не поразил. Друзья, что такое чуждый огонь, я точно не знаю. Скорее всего, и вы не знаете. Но мы делаем какие-то предположения. Может, это не с жертвенника был взят, или еще как-то, друзья. Но, тем не менее, мы все равно чувствуем, что чуждый огонь, он иногда имеет место и в нашем служении, и в наших церквах. Это может выражаться в характере наших песнопений, в стиле нашей музыки, иногда во внешнем виде, иногда в построении богослужения или еще в чем-то, друзья. Ну, например, я немножко переживаю, что в последнее время иногда приходится слышать, даже на отчетах, ну вот, христианский концерт. Ну, раньше мы переживали, что в каких-то союзах это делали, и где-то мы критически относились, вот, христианский концерт и все такое. А иногда сейчас и у нас звучит, ну, христианский концерт, ну вот, или вышли мы поздравить с праздником, с каким-то праздником, пусть даже христианским. Даже я читал один документ, там как-то власти кого-то там потеснили, и вот верующие там поясняют, ну для чего они оказались в определенном месте и там пели, и что-то говорили. Говорят, мы решили горожан поздравить с праздником. А я немножко переживаю. Как-то раньше мы обычно говорили так, открытое богослужение. И вначале совершаем молитву, мы помолимся. И люди слушали. Друзья, один раз мы посетили войсковую часть, это даже был дисбат, ну, дисциплинарный батальон. И вот перед нами человек 500 солдат, стоит полковник, майоры и все прочее. А я говорю, у нас богослужение, мы хотим вам рассказать об Иисусе Христе. Но Иисус Христос сказал, без меня не можете делать ничего, поэтому мы сначала молимся, чтобы Бог нам помог вам все понятно и хорошо рассказать. И потом прошу всех снять головные уборы. А недалеко полковник, он раз и снял, и все сняли шапку. И молимся. Друзья, вот мы переживаем о чем? Чтобы не сообразуйтесь с веком сим. Друзья, чтобы чуждого огня на наших богослужениях не было. В наших домах молитвы, в стиле нашего служения, наших проповедей, наших песнопений, музыки. И в характере нашего благовестия. Не с праздником 8 марта поздравить или 1 мая, а мы пришли для того, чтобы вам рассказать об Иисусе Христе. Или не даже с праздником Рождества поздравить, о том, как родился Христос, рассказать хотим. И путь к спасению указать. И помолились. Друзья, вообще-то весь мир понимает, что такое помолиться. И с уважением к этому относимся. А иногда христиане думают, ну вот здесь помолиться публично на улице, ну вроде так неудобно, а вдруг они сейчас разбегутся. Друзья, от того, что помолимся, не разбегутся. Или если мы им скажем, что мы хотим вам рассказать о Христе, как Он родился или как Он воскрес, и то, что Он путь на небо для нас приготовил. Не сообразуйте с веком сим, мы чаще делаем ударение только на внешнем виде верующих, хотя это тоже важно. Вот будем смотреть фотографии здесь, вот, и, наверное, эти два дня будет много фотографий. И, наверное, где-то и будем отмечать. Ну, наверное, это то, о чем Николай Степанович говорил или намекал чуть-чуть. Вот нам бы, друзья, жить и трудиться так, чтобы образ мира, он никак не просматривался в нашей жизни, в нашей внешности, в наших домах и в стиле наших богослужений и евангелизации, которые мы совершаем. И бывало ведь, братья, такое, что один раз в большом городе, почти что на площади, выходит человек военный, склоняет колено перед всеми и просит у Бога прощения. Хотя мы не предлагали встать на колени. Он сам знает, что нужно встать на колени. И в молитве выражал, что и в Афганистане воевал, и в Алжире немножко, или в Анголе, не помню. А теперь, Господи, я все, за все у Тебя прошу прощения. И стоит и плачет. Вот так было, друзья. И Бог силен и сегодня находить спасаемых и приобщать их к сонму святых. Наше служение, друзья, оно должно быть не только разумным, оно должно быть не мирским. Друзья, наше служение должно быть по воле Божией. Написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Братья, да, мы составляем планы. Бывает, мы планируем на год. Те, кто умеют планировать, могут планировать на несколько лет вперед. Друзья, но мы всегда должны учитывать, что Бог наши планы может менять. И мы всегда должны быть чутки к Его божественной корректировке. У апостола Павла тоже были планы. И он часто это писал в своих посланиях. «Когда предприму путь в Испанию, приду к вам и побуду у вас, а может быть даже и перезимую» и так дальше. Друзья, но очень часто Бог планы апостольские менял. Ну, например, явился муж-македонянин и говорит, «Приди в Македонию и помоги нам». А был план. И, наверное, над этим планом они сидели, обдумывали, как я сказал, обдумай стезю для ноги твоей. И молились об этих планах. И вдруг, «Приди в Македонию и помоги нам». Братья, а вы помните, каким образом, ну, в какой форме явился муж-македонянин? Это было во сне. Легли спать. Апостол Павел увидел сон. Да, если бы это было видение. Или громкий голос с неба, и все услышали. Нет вопросов. А это был сон. «Приди в Македонию и помоги нам». Я восхищаюсь чуткостью апостольской. Он говорит, «Бог призывает нас в Македонию». Мы должны уметь распознавать Божий голос отличать от голосов других. Павел умел. Он говорит, хотели пойти туда, но воспрепятствовал нам сатана. А в другом случае, но дух не допустил нас. И он разбирался. Друзья, наше служение должно быть не только разумным, оно должно быть по воле Божией. И даже когда мы планы составляем, мы должны стараться, чтобы нам иметь обновление в нашем разуме, чтобы нам понимать Его волю, и чтобы наши планы были в гармонии, и чтобы мы были способны перестроиться, когда Бог нас поправляет. И так было в дни апостолов, друзья, так бывает и сегодня. Не пришел транспорт или сломался транспорт, или еще как-то погода. Да, можно сказать, что сатана препятствует, а может быть, Бог нас корректирует. И мы должны разбираться. И Бог с нами и сегодня может разговаривать, как разговаривал с Петром и с Павлом, и с другими учениками. И мы должны иметь способность Его голос услышать. Один раз я должен был улететь в Тбилиси. Ну и Петр Костюченко, у него была машина, везет меня в аэропорт. Ну, а в силу моего характера, братья, я обычно всегда приезжал, ну, вот, за немножко до конца регистрации. И так всегда борюсь с этим, и трудно мне что-то изменить в себе. Ну, такие мы от родителей рожденные. И вот мы едем в аэропорт, ну, кажется, все по плану, мы успеваем и пробиваем колесо. Запаску, а запаска пустая. Ну, наверное, из области неразумного служения. Начали менять камеру. Пока камеру вставили, я на самолет опоздал. Братья, переживания страшные. Я был ответственный за церковь в городе Тбилиси, и у нас намечено сегодня вечером членское собрание «Испытание крещаемых». А в воскресенье, а завтра в воскресенье, будет крещение. И я пресвитер единственный. И сегодня должно быть испытание крещаемых, а завтра крещение. И я опоздал на самолет. Конечно, братья, стоим у кассы с Петром. Я говорю, давай помолимся. Помолились. Объявляют, самолет на Владикавказ. Я говорю, Петр, наверное, через Владикавказ надо лететь. Что-то такое, может, тот самолет упадет, а этот нет. Вот, давай помолимся, надо посадку. Помолились, не улетел. Давай еще раз помолимся. Помолились, я говорю, Петр, надо ехать в Пятигорск. Он говорит, как в Пятигорск, откуда ты решил? Я говорю, ты знаешь, вот у меня в сердце очень ясно, надо ехать в Пятигорск. А утром рано, ну, рассветает только. Ну, давай поедем в Пятигорск. А в Пятигорск 500 километров. Садимся на машину, едем в Пятигорск. Проезжаем в Пятигорск. А я еду в Пятигорск, не знаю зачем. Мне надо в Тбилиси. А мы едем в Пятигорск. Заходим в дом, где обычно семинары проходили, все. Смотрю, много обуви. Я говорю, Петр, похоже, здесь собрался народ. Братья, а собрался народ... Была конференция по благовестию, по работе христианских библиотек на Кавказе. И проводить должен Маркевич. А Маркевич застрял в Екатеринбурге. И никого служителей нету. И мы заходим, братья и сестры были. Слава Богу, братья приехали. Но я сделал вид, что я здесь главный, что как бы мне все. А я даже не знал, что конференция здесь библиотечная. Все распределили, помолились. Прошла, простите, не конференция, а семинар учебный был. Прошел семинар, прошел очень хорошо. Кстати, наверное, и до сих пор, кто были на семинаре, не знали, что не я должен был проводить. Семинар прошел, разъехались. Я Петру говорю, давай заедем в Минводский аэропорт, а вдруг улетим. Заезжаем, объявляют посадку на Тбилиси. Я сел на самолет и прилетел на членское собрание. Провели испытания крещаемых и на следующий день покрестили. Братья, вот так Бог делает. А можно было бы, знаете как, простите, что я чуть-чуть похвалился, друзья, а можно было бы сесть и поехать, ну, слава Богу, дома побудем. Вот так и все. Друзья, наше служение, оно должно быть по воле Божией. Вот на этих конференциях сколько случаев, я даже вспоминаю сейчас, друзья, когда Бог нас поправлял. Вот слышишь, что ну, Бог немножко изменил план, и было все совсем по-другому, и было так, как нужно. И Он сегодня, друзья, Тот, Который нас сотворил, Который Церковь создал, Он сегодня координирует служение Церкви Божией и служение Благовестия тоже. И мы должны быть чутки, чтобы услышать голос македонянина и пойти в Македонию, а там Лидия покается, и потом будет церковь в Филиппах, и не только в Филиппах. Друзья, если мы умеем исполнять Его план, не только то, что мы запланировали, но если мы подвержены Его руководству, остаемся. Друзья, служение наше, оно должно быть жертвенным. Написано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Друзья, сегодня во многих союзах, чаще на Западе, знаете, как бывает? Вот закончил библейский университет, А потом пастор ищет себе работу. У него диплом пастора, он ищет себе работу. Я беседовал с таким пастором, с безработным, который закончил университет. Он говорит, а теперь ищу работу. Мне, говорит, два контракта предложили, но там слабо платят. Ну, поищу еще. Вот так сегодня бывает. Но мы скажем, ну, это там, у нас не так. Друзья, бывает так и у нас. Один раз после одного общения подходит ко мне один брат и говорит, Николай, я, говорит, хочу на труд. Ну, спрашиваю, на какое? Я, говорит, хочу быть миссионером. Хочу куда-нибудь поехать. Ну, я так пробный, вот, но не так, чтобы очень продуманно. Говорю, а куда бы ты хотел поехать? Он говорит, так куда угодно, чем дальше, тем лучше. А потом помолчал и говорит, только мне надо заранее знать, как скоро дадут мне квартиру и сколько будут платить. Друзья, и так бывает. Апостол Павел говорит, представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего. Друзья, конечно, Бог нас позвал на труд, и через апостольское служение Он оставил нам много добрых примеров, как это служение должно совершаться. Апостол Павел в Коринфской церкви, где у него были и некоторые трудности, и в отношении его самого он пишет, «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Друзья, издерживать свое и истощать себя за души ваши. Он не только красиво написал, а написал красиво. Кажется, несколько дней думать и не смогу так красиво написать. Друзья, но он так жил. Он охотно готов был расставаться своим и истощать себя за души тех, которые нуждались в спасении. И так он делал. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. У вас много наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Друзья, служение для Бога, оно должно быть жертвенным. И он сравнивает это с событиями, когда рождается человек. Друзья, у нас в семье родилось 10 детей. Были и трудности, и немалые. Вот я с последним ребенком только пример приведу. Я был в поездке далеко, и у нас родился последний ребенок. Жене было 47 лет. Было кесарево, первое, но очень тяжелое. И я ей позвонил через сутки после рождения ребенка. Она мне говорит, ты знаешь, Коля, ты пока мне не звони пару дней, потому что мне трудно разговаривать. Вот так дети рождались, друзья. И дети в духовном плане, они бывают рождаются с не меньшими трудностями. И для того, чтобы служение для Бога совершать, мы должны быть готовы на жертву. Представьте тела ваши в жертву живую. А Бог плоды будет приумножать. Чем больше пострадаем и чем труднее, тем плоды будут лучше, друзья. Я знаю одного брата, который жил в большом городе, в удобных условиях. Была хорошая квартира, хорошая работа, зарплата хорошая. А потом ему предложили переселиться в одну местность. Там была маленькая церковь, но не так, чтобы сильно маленькая, но порядка 40 членов. И он переехал, а потом говорил, ты знаешь, как мне было трудно. Потерял жилье в большом городе, потерял работу. И приходилось ходить в сапогах, потому что город был маленький и сплошная грязь была. И было очень трудно. Приходилось в 5 часов утра занимать очередь у молочной бочки, чтобы взять молоко для детей. А Бог совершал свою работу, друзья. И было 40 членов, а потом стало 400 членов. И много детей. И своих, и духовных тоже. Друзья, вот так служение совершалось. И Бог может пользоваться нами, даже вот приехал сюда человек, может и не благовестник. И в плане благовестия может быть очень робкий. И нам кажется, то я не способный, чтобы что-то сказать, и чтобы Бог через меня что-то сделал. Друзья, Богу нужны и братья, и сестры. И разного возраста способные и неспособные. Да, кому-то он даст 5 талантов, а кому-то даст 1 талант. Важно, чтобы мы хотели совершать служение разумное, не мирское, и служение совершать по воле Божией жертвенное. Я однажды был в одной церкви. Церковь была большая, наверное, больше, чем 300 членов. А потом еще с окружающей церквей съехались, людей было много. Это было воскресенье, а ночь была бессонная, мы почти всю ночь ехали. Собрание прошло. В общем-то, обычно в собрании нас в сон не клонит и усталость не чувствует, потому что напряжение, ну как бы все это сбрасывает, усталость и так дальше. Или переживание о проповеди и об успехе служения. И вот собрание закончилось, а потом много желающих побеседовать. И я беседую. С 12 начал, час, 2 часа ночи, простите, дня, 2 часа дня. Вот, и я даже думаю, хорошо бы, чтобы уже и закончилось, ну, скажем, желающие. Вот заходит человек, я говорю, ну, там еще есть кто? Он говорит, я последний, радуйся, Николай Степанович. Ну, я радуюсь, беседы с ним радуюсь. Вот. Ну, побеседую, а потом выхожу, смотрю, посреди зала старушка сидит. Ну, сидит и все, я к ней подхожу. А вы кого-то ждете? Она говорит, вас жду. Ну, я к ней присел. Я говорю, ну, вы побеседовать? Да, я побеседовать. Она говорит, Николай Семенович, у меня небольшой разговор. Ну, скажите, какой? Она говорит, я хочу, чтобы вы меня послали на труд. А сколько вам лет, спрашиваю? Она говорит, 75. Ну, видя мое смущение, она говорит, я, говорит, поеду, куда пошлете, и буду делать то, что скажете. Я, говорит, осталась одна, а что мне хату охранять? Замок повешу, и пускай стоит. Ну и молодец. Нет, мы ее не послали на труд, друзья, но, а вообще-то желание, ну и молодец, замок повешу, и пускай стоит. Братья и сестры здесь немножко есть, пусть нас Господь благословит. Павел умоляет, призывая всех нас к служению. Друзья, но у меня есть и последняя мысль. Это третий стих. «По данной мне благодати, каждый из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Братья, наше служение должно быть измеримым, то есть подверженным анализу. Вот для этого мы сюда и приехали. Нет, нет, конечно, я не думаю так, что человек без подготовки приехал сюда, вот здесь вот анализ своему служению проведет. Друзья, я, например, в конце каждого года подвожу анализ или итог, что я сделал за этот год. Иногда буквально, почти математически, беру листок бумаги и записываю все, что я сделал. Открываю свои календари, где я был, чем занимался. Сколько дней был в поездках, сколько дней был дома, какие результаты. И все-таки задаю вопрос, а как я потрудился? А как, если в сравнении с позапрошлым годом? Друзья, все-таки мы подводим анализ. И сюда мы пришли для того, чтобы как бы отчитаться, сделать анализ нашему служению. Прошел год. Год прошел быстро. Я помню некоторые фрагменты с прошлой конференции по благовестию. Как мы отработали этот год и какие результаты. Некоторые здесь будут выступать, о себе говорить. Братья, Писание говорит, думайте о себе скромно. Скромно сказать у нас часто получается. Ну, вроде того, что я наименьший, я не способный, я ничего не умею, вроде того, что мое место у дверей. Друзья, апостол Павел не пишет здесь, говорите скромно. Скромно говорить – это тоже хорошо. Думайте о себе скромно. Вот бы так научиться, братья. Думать о себе скромно. Если я не умею скромно думать, трудно будет и скромно сказать, хотя может и получится. Ну как оно примерно бывает, друзья? Едем мы на машине по скользкой дороге. А я говорю, Андрей, а ты не быстро едешь? А он мне говорит, Николай, Я, говорит, шофер с детства. Из любого заноса выведу машину. В общем, буквально через несколько секунд нас разворачивает. На обочине стоит чья-то машина, и мы бьем ее. Вот так вот нас крутит, и мы бьем ее. Из нее вылетает человек и в снег. Мы его там еле отыскали. Думайте о себе скромно. Друзья, даже если мы хорошо поработали и много сделали, и результаты хорошие, молиться надо, чтобы нам уметь скромно думать, а Бог смиренным дает благодать. Мы сейчас помолимся, друзья. У нас впереди 2 дня конференции, чтобы прошла хорошо, и чтобы научились разумно и по воле Божьей совершать служение без мирских элементов и очень жертвенно, и Бог будет делать плоды для Его Небесного Царства. Аминь. Помолимся.